так что я бы не советовал знакомить его с Корой». Это замечание навело Дау на мысль, что неплохо было бы показать красавца Коре. Может быть, ей будет приятно на него посмотреть. Сказано, сделано. «Тут есть один чемпион красоты», — сказал Дау жене через некоторое время. «Так я его пригласил». «Меня это не интересует», — ответила она. «Но ты все-таки никуда сейчас не уходи. Он должен прийти с минуты на минуту». «Так что же ты мне раньше не сказал?» — ахнула Кора и побежала переодеваться. Стоило Дау пригласить сердцееда, как один из самых первых его учеников сочинил стишки, которые с быстротой молнии распространились по институту. Много лет спустя незадачливый поэт рассказывал, что когда Дау попросил его остаться после семинара, ему показалось, предстоит обычная взбучка. Но, оставшись с учителем наедине, он понял — пощады не будет. «Это было ужасно! Он выставил меня полным ничтожеством и негодяем. Я не сразу понял, что его так взбесило». Каково же было удивление поэта, когда он догадался, что Дау лютовал потому, что двое людей, которые только познакомились и, по-видимому, понравились друг другу, могли отказаться от дальнейших встреч из-за этих идиотских виршей. Какая наглость! Вмешиваться в чужие судьбы! Какая подлость! Высмеивать высокие чувства! Негодовал неревнивый муж. И стихи мерзопакостные. А вот это несправедливо. Стихи забавные, кстати. Они очень нравились Коре. От нее я их и получила. Увы, прозрачные молвы у Коры попали в цель. Вчера я видел, как был у Коры Эммануэль. Неплотно были закрыты шторы, зияла щель, и в глубине манила взоры ее постель. К чему сомнения, к чему все споры и канитель? Я сам увидел, как был у Коры Эммануэль. Весть о том, что Дао отчитал своего ученика за то, что тот чуть не испортил романа его супруги, облетела весь институт. Некоторое время все только о том и говорили. Дошла она и до Института химической физики, где работали профессор Эммануэль и автор стихотворения. Надо, однако, сказать, что это был единственный случай, когда о Коре всласть посплетничали. Больше стихов подобного рода она не удостаивалась. У них были совершенно непохожие характеры. У Дау и у Коры. Настолько он был общителен, насколько она замкнута. И знакомых, которые бы приходили к ней в гости, в Москве было мало. Если же ее навещала какая-нибудь старая подруга, Дао охотно присоединялся к их разговору. Мне особенно запомнился жаркий июльский день, когда мы отправились на дачу, и Дао всю дорогу декламировал в машине стихи. В тот раз я впервые услышала от него о том, что самой ценной своей теорией он считает теорию жизни. У него было мечтательное настроение. Неожиданно он сказал: «В мире нет ничего прекраснее и возвышеннее любви. А наука? Они и равны. А для тебя что имеет большее значение?» «Одинаковое значение». И грустно добавил: «Я создал несколько неплохих физических теорий, но как жаль, что не могу опубликовать свою самую лучшую теорию. Как надо жить?» «Эта теория проста. Надо активно стремиться к счастью, любить жизнь и всегда наслаждаться ею». Однажды Ландау навестил старенький гимназический учитель. Лев Давидович с любовью смотрел на высокого старика со строгой белой бородкой. Учитель на радостях прослезился. Дау не знал, куда усадить гостя. Он весь расплылся в улыбке, когда учитель, немного успокоившись, сказал: «Лев, только теперь я могу честно сознаться, как я боялся тебя!»